А они смеялись и шутили. До тех пор, пока, успешно взяв среди бела дня отделение Сбербанка, не наткнулись на случайный милицейский патруль. Осатаневший от безнаказанности кокаина Ахат располосовал их из автомата АК-47. Да незадача приключилась. Заглох их джип. Навалились откуда-то другие менты. Водителя Рамиса застрелили на месте. Ахата повязали, а Нарик и мамочка ушли. Ахат прошел следствие в глухой несознанке и получил отсюда вышку. Обезумевшая от ужаса и горя Динара рассказала Нарику о деньгах отца, которыми управлял Джангиров, и теперь псих подступил с ножом к горлу, грубо намекая, что дядя скрысятничал их наследство. Джангиров сидел в глубоком кресле, прикрыв глаза, медленно, осторожно размышлял, искал безошибочное решение. В черной каменоломне его души тяжко шевельнулись валуны давно умерших чувств. Тихо зателебенькал звонок внутренней связи. Своей кошачьей, крадущейся поступью к телефону двинулся швец, снял трубку, долго слушал, потом сказал: «Подожди, я спрошу у шефа». Зажал микрофон ладонью и сообщил: «Звонит начальник охраны». Там явился Нарик с четырьмя обормотами. Все вооружены. Металлоискатель лопается от звона. Нарик вопит, хочет с тобой говорить. Начальник охраны их с оружием не пускает. Уже вызвал по тревоге наряды. Сейчас там может начаться большая канонада. Ступай. Проводи их сюда. Устал, сказал Джангиров. С оружием? Удивился швец. Валяй, махнул рукой босс. Как войдут, возьмите каждого под прицел. Нью-Йорк, Полис Плаза 1, Стивен Полк. Сегодня боевым коллегам Стивена Полка, людям бесстрашным и беззаветным, им авансом уже установили бронзовый памятник в вестибюле управления. Было не до того. И не до него. Утром неподалеку от музея Клойстер поймали серийного убийцу и насильника, натурализованного араба Ибрагима Абу Нассири. Поймали, в общем-то, случайно. И сейчас задачей всей полицейской братьи было для начальства и всех медиа-шакалов превращение счастливого случая в результат спланированной хитроумной разыскной операции, завершившейся геройским захватом маньяка. Этот отвратительный урод уже сильно наследил в северо-западных штатах, а последние 2 года терроризировал Бронкс и Верхний Манхэттен. Полк подумал, что сейчас полицейские походили на охотников после удачного загона. Они были радостно возбуждены, врали и хвастались напропалую, и, потирая руки, готовились все вместе зажарить на костре правосудия тощую задницу араба-убийцы. Каннолли сидел в своем углу и медленно ел из большой пластиковой коробки суши, доставленные из японского ресторана. Он аккуратно накладывал на суши деревянными палочками розовые лепестки джинджера и обмазывал горчицей васаби, пронзительно зеленой и едкой, как медный купорос. Он помахал полку рукой. «Присоединяйтесь!» Будь гостем.